Глава 36. Мимо нее текли минуты, часы или даже года. А она все продиралась сквозь темноту, проваливалась в нее и опять выкарабкивалась к свету. И все равно не вышла. Темень была кругом. Но Катя хотя бы чувствовала свое тело. Пусть сколько ни пыталась, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни хотя бы открыть глаза. «Быть может, я уже открыла глаза?» Вдруг подумала она. «Просто ослепла!» Она испугалась и тотчас увидела над собою знакомый низкий потолок с толстыми грубо обструганными балками. Она полежала немного, глядя в потолок, прислушиваясь к дождю за окном и к себе, и с радостным изумлением понимая, что холодная режущая боль утихла, что не чувствует она больше ни беспокойства, ни отчаяния, которые до того жглись, как раскаленная стрела в голове. Во всем теле ощущалось непривычное спокойствие и умиротворение. Что-то щекотало лицо. Это оказался волос, белый-прибелый, скрученный веселым поросячьим хвостиком. От самой подушки пахло по-чужому, непривычно, но приятно. Рядом сидел Илья, читал книгу. Увидев, что она открыла глаза, отложил чтение. Взял с тумбочки кружку и лекарство, помог приподняться. «Спасибо», — еле выговорила она, проглатывая второе и запивая из первого. Убедившись, что необходимые процедуры выполнены, и подождав для порядка минут 10, Абдулла, бледный, но с глазами красными, как уголья, начал так. «Приезжаю из гребаного магазина, никого нет. Разгром и следы пяток в лес. Ты совсем свихнулась?» Тут Катя вспомнила все. Ее аж подбросило с кровати. «Который час?» «Должно быть около 7. И что?» Она, снова разрыдавшись, бросилась ему на шею. «Илюша, Илья, что мне делать?» Она, сбивчиво перескакивая, пересказывала случившееся. И про налоги, и про страшную Валерию Владимировну, невесть откуда взявшуюся, и про то, как помчалась она в лес искать помощи. «У кого?» — глухо спросил он. «Чьей помощи?» «И Ильюша», — пролепетала она, и такое удивительное лицо у нее было. Пропала ее всегдашняя уверенность, тихая горделивость, высокомерие, с которым она с глазу на глаз обращалась к нему. Как же, обслуга, халуй, терпеливо все снесет. Теперь не так. Растерянная, невообразимо милая, лисьи раскосые глаза округлились, наполнились слезами, и вся она такая была беззащитная, с надеждой смотрящая, и казалось, что нет у нее теперь другой надежды и опоры, чем он, ничтожество. Чем он, тот, кто столько лет лишь и мечтал о том, чтобы ни капли слезинки ее на землю не упало. Чтобы то, о чем она лишь заикнется, появлялось как по волшебству. Его стальные нервы лопнули. Серьезно психанув, он впервые за все время их знакомства позволил себе рукоприкладство. Причем ударил раз, другой, третий, по-мужски, не жалея. Процедив. «Лесная нечисть не помогла, стало быть, сойдет и Илья. Так что ли, сука ты дрянная, лживая?» Бросив взгляд на часы, ушел.